самом деле? Конечно. Берешь змею за шею, разумеется. Чуть-чуть надавливаешь, и змея раскрывает пасть. Ты спокойно приближаешь голову змеи ко рту и плюешь прямо в ядовитую пасть. Змея тут же распрямляется и деревенеет. Вот и все. Трауре подозрительно посмотрел на меня. Ты все шутишь, Виктор? Ничуть. Сначала надо пожевать одно растение, чтобы его сок растворился в слюне. Получается наркотик, молниеносно парализующий змею. Все очень просто. Сам я этого фокуса не делал, но секрет знаю. Размышляя о малийцах, я забрел довольно далеко от особняка, где жил, и, оглянувшись, увидел, что нахожусь около наружной стены, окружавшей территорию Куртьё. Это был уголок, заросший буйной дикой растительностью, которой не касались ножницы садовника. Желтая дорожка, по которой я шел, внезапно обрывалась, разветвляясь на две черные тропинки. И в этот момент я услышал сдавленный стон. Сбоку от дорожки в кустах ничком на земле лежал человек. Видимо, он пробирался сквозь кусты и, почти достигнув дорожки, потерял сознание. Я сделал то, что должен был сделать по инструкции. Вытащил из кармана свой номерной транзистор и сообщил дежурному диспетчерского пункта, что вижу в таком-то месте парка человека, судя по всему, потерявшего сознание. «Не прикасайтесь к нему», — сказал мне диспетчер. «Сейчас вылетаем». Со стороны диспетчерской поднялось огромное механическое подобие стрекозы. Через минуту стрекоза приземлилась рядом со мной. Из аппарата выпрыгнули два дежурных охранника, подбежали к неизвестному и наложили ему на лицо кислородную маску. Лежавший открыл глаза. В это время приземлилась еще одна стрекоза, из которой вышел профессор Куртьё. Он подошел к неизвестному и, чеканя слова, сказал: «Вы отравились, продираясь сквозь ядовитые растения. Через 5 минут вы окончательно потеряете сознание и еще через 15 умрете, если я немедленно не дам вам противоядие. Но я дам его только при условии, что вы честно ответите на все мои вопросы. Если вы солжете, я позабочусь, чтобы противоядие не оказало нужного действия. Согласны?» Умирающий закрыл и тут же открыл глаза. «Хорошо. Будем считать, что это знак согласия», — буркнул Куртьё. Он вынул из кармана коробочку со шприцем и какой-то пузырек, наполнил шприц мутноватой жидкостью и сделал неизвестному укол в руку. «Перенесите его в мою лабораторию, ту, что рядом с кабинетом», — приказал профессор охранникам. Потом, обернувшись ко мне, добавил: «Виктор, пойдемте со мной. Я хочу, чтобы вы присутствовали при допросе». Когда мы вошли в лабораторию, неизвестный уже немного оправился, хотя лицо его было еще бледным. Он сидел в кресле, рядом на стульях расположились два охранника. Задержанный оказался сухощавым блондином, не старше 30 лет. Куртьё сел напротив пленника. «Итак», — отрывисто начал он, — «фамилия, имя». «Гастон Легран», — ответил тот. «Может, заодно уж и Мишель Легран?» «Нет, к великому музыканту отношения не имею. Я всего лишь безработный с высшим образованием, мсье. Химик. Живу в Париже. Меня наняли, чтобы я проник в ваш парк и выяснил, что здесь происходит. Потом я должен был подробно рассказать обо всем, что увидел». «Как вы преодолели внешнюю стену?» «Меня перебросили через нее на стреле автокрана. Очень длинная стрела. Там в одном месте стена близко подходит к шоссе. Автокран на минуту замедлил ход, развернул стрелу над стеной, и я соскользнул в парк. Через 3 часа меня должны снова забрать с помощью стрелы в том же месте». «Что вы знаете о тех, кто вас нанял?» какая-то небольшая фирма, мсье.